Письмо 72. 11 октября 1953 года. Христос посреди нас. Ты любишь проводить время вечером уединенно и утешаешься духовно. Да, ночное время помогает сосредоточиться. Я тоже люблю такое время. Кругом полнейшая тишина. Как-то особенно чувствуешь близость Господа. При молитве появляется теплота, как ты пишешь. Это Господь дает вкусить некоторое утешение нам, грешным, чтобы мы не унывали в молитвенном труде. Когда теплота придет, надо остановиться на этих чувствах, пока они не пройдут. Только самой не надо стремиться к этому. Если будешь трудиться усерднее в молитве, тогда теплота сердечная по Божьей милости будет появляться чаще. Только не возмечтай о себе, что ты что-то великое получила, и от других всячески скрывай. Если еще какие будут явления при молитве, пиши мне.